Немного о рунах. Теперь немного о самих рунах. Попробую описать лаконично и современным языком. Руны — это один из базовых кодов реальности. По аналогии с программированием, руны — это один из базовых основных языков, на котором написана матрица окружающей реальности. Таких языков, возможно, очень много. Вначале было слово. Руны позволяют производить коррекцию окружающей реальности и даже полностью ее писать. Также с их помощью можно считывать информацию с матрицы, получая ответы на любые вопросы. Бог Один из скандинавской мифологии, который один и един, в котором есть все, самый первый программист, и он пишет реальность рунами. И этот бог Один есть в каждом существе, Дух Божий. И каждый может брать ответственность за свою жизнь и свою реальность и писать свою судьбу. И руны, как инструмент, замечательно для этого подходят. За основу системы взят скандинавский старший футарк. В нем есть абсолютно все, что необходимо для духовного и материального роста и изменений. В дальнейшем планируется расширить систему славянскими рунами и, возможно, чем-то еще. Работа с системой турбо-руны абсолютно безопасна. Все протоколы и энергии действуют в самом мягком режиме. При этом в систему встроены защитные алгоритмы. Действие протоколов в основном малозаметно, и вы просто будете получать результат. Все будет выглядеть, как будто так и должно было быть. Далее приводится краткое описание каждой руны. Это описание как краткий путеводитель и указатель. Более подробное описание рун вы найдете дальше в этой аудиокниге. Старший футарк. Краткое описание рун. Руна Фей. Новые начинания, новый жизненный этап. Богатство, деньги, условия и средства для начала активной деятельности. Урус. Могучая сила и всеобъемлющая энергия, необходимая для превращения замысла в конкретную форму и структуру. Физическая сила, хорошее здоровье, боевой дух, напор. Турс. Расчистка хаоса, революционные изменения для создания нового. Активная защита, преодоление трудностей, ворота в новую реальность. Ансус. Помощь богов и высших сил, речь, улучшение общения и качество общения, коммуникация, путь вглубь себя для познания себя, информация, поток новых идей. Райдо. Дорога и путь, исполнение своего предназначения, развитие, движение во всех смыслах, выбор направления движения. Кано. Познание, идея, факел, внутренний огонь и внутренняя сила. Мобилизация организма, вдохновение и творчество, самовыражение. Гебо. Партнерство, равноправный и взаимовыгодный обмен, любовь, взаимопонимание, взаимодействие. Вуньо. Радость, везение, удача, хорошее, легкое, радостное настроение. Хагалос – разрушение всего отжившего, очищение, эволюция, мощная чистка. Наутиз – принуждение, терпение, нужда, сила воли, развитие через препятствия, сила в критическом положении. Иса – замораживание, сковывание ситуации, эго, формирование внутреннего стержня. Еро – получение заслуженной награды, плоды, успех, урожай, заслуженный и закономерный результат. Эйваз – перерождение, инициация, радикальная смена ситуации, прощание с прежним и открытие новому, превращение недостатков в преимущество, смерть и рождение. Пертро – тайна, лона, влагалище, зачатие, что-то в потенциале вот-вот рождается. Беременность. Альгиз. Абсолютная защита высших сил, целительство, выздоровление, обращение к высшим силам. Соул. Энергия солнца, слава, успех, целеустремленность, ясность, свет. Тюр. мужество, рост, движение вперед, война, победа, доминирование, мужская сексуальность. Беркана – материнство, рост, рождение, женское начало, береза. Эваз – движение, гармония динамики, кураж, лошадь. Манназ – человек, интеллект, сознание, выбор, мужчина, ответственность за выбор. Лагуз – интуиция, подсознание, вода, поток, эмоции, колдовство. Ингуз – внутренняя сила, плодородие, жизненная сила, потенция, изобилие. Дагаз – рассвет, порядок, окончание этапа, трансформация, прорыв к новому. Отал – род, отец, эгрегор, семья, сила семьи и рода, коллектив. Также условно можно разделить действия рун на сферы применения. Любовь и отношения. Гебо, Ансуз, Урус, Кано, Ингуз, Вуньо, Тюр, Беркана, Турс, Наутис. Деньги, работа, бизнес. Феу, Еро, Ингуз, Отал, Дагаз, Маннас, Тюр, Соул. Здоровье, исцеление, очищение. Альгиз, Лагуз, Турс. Ингус, Урус, Хагалас, Пертро, Кано, Соул, Тюр. Защита и личная удача. Турс, Халагаз, Альгиз, Наутис, Иса, Беркана, Тюр, Эвас, Вуньо, Райдо, Ансуз, Гебо.